Для участия в работе 136-й Генеральной Ассамблеи Международного Парламентского Союза, которая состоится в Бангладеш 30 марта, авиарейсом отбыла из Пхеньяна делегация Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики. Делегацию возглавляет депутат Верховного Народного Собрания Ли Жонхёк, который работает директором Института по вопросам объединения Родиной.